Глава 6. Декларация, констатация, практика. Итак, мы закончили подготовку к процессу реализации цели. Да, это была только подготовка к ключевому этапу. Но мы ведь уже все запланировали, все прописали. Неужели нужно что-то еще? Для достижения гарантированного результата — да. Гарантированный результат равно адекватный план плюс ежедневное действие. План мы уже составили, это половина успеха. Но для планомерных действий нужно, чтобы они вызывали желание их совершать, а не саботировать. Поэтому необходимо поработать с нашим подсознанием, а точнее настроить внутренний компас на достижение желаемого. Присаживайтесь поудобнее, сейчас начнется магия. Практика самопрограммирования. Практика, которой я хочу с вами поделиться, основана на теории квантовой физики, нейробиологии и работе нейронных связей. В нашей жизни случается множество событий, внешних и внутренних, но мы осознаем только 10% происходящего. Остальное имеет место лишь на уровне подсознания, и поэтому мы можем не понимать, почему мы только подумали, а мысль уже материализовалась. Получается, мы сознательно управляем только 10% своей жизни, и чтобы увеличивать этот процент, нужно переводить бессознательное в осознанное. Но есть и другой способ. Что-то вроде хакинга реальности. И заключается он в том, что вы программируете свое сознание, соединяя невидимые детальки в своей голове, а в результате настраиваете важные процессы таким образом, чтобы на уровень сознания выходили только нужные вам действия и убеждения. Звучит сложно и не совсем понятно, но так работает наш мозг. И это было доказано сотнями исследований. Назовем эту практику самопрограммированием реальности. Вы могли уже сталкиваться с ее аналогами. Но я дам вам ту технику, которой пришла сама за долгие годы работы. Вернее, ту версию, которой пользуюсь лично я и даю клиентам в работу последний год. А как вы помните, именно за этот год в моей жизни произошли самые желанные и невероятные изменения во всех сферах. Как по волшебству приходят деньги и клиенты. Растет медийность и аудитория на всех площадках в соцсетях. Все складывается так, как я хочу. Со стороны может казаться, что я ничего такого не делаю. Но на самом деле я делаю очень и очень много. Просто это не совсем видимая работа. Регулярная работа с подсознанием и мышлением. Плюс выполнение простых шагов, о которых мы говорили на первом и втором этапе. Так как вы уже записали, что вам необходимо сделать, можно смело приступать к практике. Я почти уверена, уже через месяц вы заметите результаты. Для того, чтобы выполнять практику самопрограммирования, вам понадобится либо толстый блокнот и ручка, либо планшет со стилусом. Самое главное, чтобы вы писали от руки. Печатать в приложениях или на компьютере не считается. Здесь очень важно, чтобы мозг давал руке импульс и получал в ответ сигнал о том, что именно было написано. Как выполнять практику? Для начала необходимо посмотреть на список целей, которые вы уже составили в предыдущей главе, и выделить 10, на которых вы хотите сейчас держать фокус. Подумайте, если бы можно было оставить только 10 целей, без реализации каких вы бы не согласились проживать этот год. Отметили? Отлично. А теперь ложитесь спать с предвкушением необратимых изменений. Декларация. Утром, когда вы проснетесь, налейте себе вкусный чай или кофе, откройте первую страницу своего дневника самопрограммирования и запишите эти 10 целей. Главное — записать их в совершенном виде. Например, «У меня в собственности есть красивая квартира от 100 квадратных метров в таком-то районе с таким-то ремонтом». «У меня потрясающие отношения с моим партнером. У нас секс 3 раза в неделю, и дома у меня всегда живые цветы». В общем, записывайте так, будто это уже свершилось. Вы уже купили, оплатили, получили. Предпочтительно расписать желаемое максимально детально. Не просто отношения, а какие конкретно. Не просто машина, а марка, модель и цвет. Мы не записываем мечты. Мы записываем именно цели. Те, которые вы выделили себе в качестве фокуса в этом году. Это будет ваша декларация. Констатация. Что дальше? Сама магическая суть практики. Теперь мы превращаем исполнение желаний в ежедневный ритуал. Вечером того же самого дня вы открываете свой дневник и пишете констатацию. Это значит, что вы смотрите на каждую цель и записываете, что вы сделали сегодня для того, чтобы приблизиться к ней. Действие может быть как большим, так и крошечным. Например, вы читаете свою цель: «Я заработала 1 000 000 рублей в проекте X». Что вы сделали сегодня, чтобы приблизиться к статусу миллионера? Придумали название проекта? Или зарегистрировали аккаунт проекта в социальных сетях? Важно, чтобы каждый день вы делали хоть что-то. Так вы настроитесь на нужную волну и выработаете новую привычку. Если за этот день вы еще ничего не сделали, но понимаете, что сильно устали, и единственное, на что вы способны лечь спать, поставьте пропуск. Но отметьте его у себя в голове. «Жаль, что сегодня я ничего не сделала для того, чтобы добиться задуманного. Ай-яй-яй». Тогда вы почувствуете внутри некое разочарование, и оно подтолкнет и замотивирует вас завтра выполнить больше. При этом важно не уходить в жесткое достигаторство и делать все экологично для себя. Но иногда волшебный пинок никому не помешает. Что мы делаем на следующий день? Снова пишем 10 целей и констатацию, но не заглядывая в предыдущие записи. Зачем это нужно? Таким образом, вы отсеете не свои цели. Вы просто перестанете их записывать. Вы можете записывать цели в произвольном порядке, но если каждый день ставите первым пунктом что-то одно, это может еще раз подчеркнуть то, насколько это для вас важно. Если не можете вспомнить, какие конкретно 10 целей вы записывали до этого, пишите те, что актуальны для вас на сегодняшний день. Раз в какое-то время пересматривайте свои записи, но не часто. Так вы увидите эволюцию своих желаний и самих себя. Как усилить эффект от практики? Если вы хотите, чтобы планы реализовались еще быстрее, предлагаю практиковать ежедневную медитацию. Лично я просыпаюсь, выполняю свои утренние рутинные дела, иду пить кофе, параллельно записываю декларацию, а потом сажусь медитировать. Это занимает совсем немного времени, но создает нужный настрой на день и помогает собраться с мыслями. Эту медитацию вы можете делать хоть каждый день. Воспринимайте ее как тренировку своего подсознания. Здесь все то же самое, как в работе с вашими мышцами в спортзале. Делаете каждый день — результат будет один. Делаете через день — результат будет другой. Делаете раз в неделю — результат будет третий. Поэтому, если хотите быстрой реализации своей цели, то берите этот мощный инструмент и используйте его по полной.